Я начинаю понимать. Тут голос Майлза стал ледяным. Почему Харри Журик пришлось идти пешком 4 дня, чтобы найти непредвзятых слушателей? Вы думаете, вы уверены? Кто знает, что было не так? По-видимому, не вы. Я слышу домыслы, обвинения, намеки и утверждения. Я явился, чтобы узнать факты, староста Карил. Графское правосудие строится не на догадках. Ему не нужны догадки. Сейчас не период изоляции, даже в глуши. Сейчас я начну исследовать факты. Я не буду принимать никакого поспешного решения, пока я не буду знать все полностью. Виновность или невиновность Лема Журика будет установлена его собственными устами под действием препарата Фастпента, который введет ему доктор Ди в присутствии 2 свидетелей. Вас и другого человека, которого вы выберете сами. Просто, быстро и аккуратно. И, может быть, мне можно будет уехать из этой чертовой дыры еще до захода солнца. Староста, я приказываю вам найти Лема Журика и привести его ко мне для допроса. Сержант Пим вам поможет. Карил потянул время еще немного, наливая кипящую воду в большой коричневый горшок, и потом заговорил. Я много путешествовал, господин. Отслужил свои 20 лет. Но большинство здешних жителей ни разу не выезжали из лесной долины. Ваши химические препараты для допроса для них все равно, что колдовство. Они могут сказать, что признание, полученное таким путем, ложное. Тогда вы с вашим помощником сможете опровергнуть это. Сейчас не те добрые старые времена, когда признание вытягивали под пыткой, Карил. Кроме того, если он так невиновен, как вы полагаете, то его невиновность будет доказана, разве нет? Карил неохотно пошел в соседнюю комнату. Он вернулся, натягивая на плечи выгоревшую форменную куртку имперской службы с капральскими знаками различия на воротнике. Пуговицы куртки не сходились больше у него на животе. Очевидно, она использовалась только для официальных мероприятий вроде этого. Подобно тому, как по бароярскому обычаю воинская честь отдавалась форме, а не человеку, на котором она надета, так видно, он надеялся, что гнев за исполнение неприятного долга падет на должность, а не на человека, который ее исполняет. Майлз уловил этот нюанс. Карил замешкался у двери. Харра все еще сидела у очага, слегка раскачиваясь, погруженная в молчание. «Милорд», — сказал Карил, — «я старостой в лесной долине уже 16 лет. За все это время никому не приходилось идти к окружному судье, чтобы его выслушали. Ни из-за прав на воду, ни из-за кражи скота, ни из-за супружеской неверности, ни даже тогда, когда Нева обвинила Борса в лесном браконьерстве при добыче кленового сока. За все это время у нас не было ни одной кровной распри». «Я не собираюсь устраивать кровную распри, Карил. Я просто собираюсь узнать факты». «В том-то и дело, милорд. Я нынче не так люблю факты, как раньше. Правда иногда бывает горькой». Взгляд Карила был упорен. «Похоже, этот человек готов на что угодно. Хоть встать на голову и жонглировать кошками одной рукой, лишь бы отвлечь Майлза от цели. Насколько он готов к открытому неповиновению? Мы не можем позволить лесной долине иметь свой личный местный период изоляции», — предостерег Майлз. «Графское правосудие для всех, даже если они малы и слабы, и с ними что-нибудь не так. И они не могут сами защитить себя, староста». Карил дернулся, и лицо его побелело вокруг губ. По-видимому, он уловил намек. Он побрел прочь по тропе. Пим следовал за ним на стороже, высвобождая одной рукой парализатор из кобуры. Они пили чай и ждали, и Майлз мерил шагами хижину, смотря, но ничего не трогая. Очаг был единственным источником тепла. На нем и готовили пищу, и грели воду для мытья. Для мытья посуды здесь была побитая металлическая раковина, наполняемая вручную из ведра, накрытого крышкой, но уходила вода через сточную трубу, выведенную под крыльцо, и сливалась со струей, вытекающей из колоды. Вторая комната служила спальней. Там стояла двуспальная кровать и сундуки с вещами. На чердаке было 3 тюфяка. Очевидно, у мальчика, убежавшего за дворками, есть братья. В доме было тесно, но прибрано. Вещи развешаны по стенам и разложены по местам. На небольшом столике стоял стандартный казенный приемник аудиосвязи. И второй, более старый, военной модели, лежал разобранный, очевидно, в процессе мелкого ремонта и замены батарей. Поискав еще, Майлз обнаружил ящик, полный старых запасных частей. Но, к несчастью, там не было ничего сложнее простеньких аудиоприемников. Должно быть, староста Карил, по совместительству еще и главный специалист Лесной долины по технологии связи. Очень удобно. Они, скорее всего, ловят передачи Хасадарской станции, а может быть, также высокомощные правительственные каналы из столицы. Разумеется, никакого другого источника электроэнергии здесь не было. Приемники спутниковой энергии — дорогие высокотехнологичные приборы. В свое время они дойдут и сюда. В некоторых общинах, таких же небольших, но имеющих экономически сильные кооперативы, эти приемники уже были. Лесная долина, очевидно, существует на уровне борьбы за выживание, и ей придется ждать, пока у округа образуется избыток средств, чтобы получить деньги на это. Если, конечно, эта сумма не будет брошена на какие-то другие неотложные нужды. Если бы цитагандийцы своими атомными бомбами не стерли с лица земли город Фаркосиган-Вашный, весь округ был бы сейчас на много лет впереди по экономическому развитию. Майлз вышел на крыльцо и облокотился на перила. Вернулся сын Карила. На другом конце расчищенного двора стоял на привязи толстый дурачок. Уши его обмякли, он сопел от наслаждения, а ухмыляющийся мальчик энергично чесал его под недоустком. Мальчик поднял взгляд, заметил наблюдающего за ним Майлза и опять испуганно стрельнул в кусты. «Хм», — пробормотал Майлз. К нему подошел доктор Ди. «Их уже давно нету. Наверное, пора доставать сыворотку истины». «Нет, я бы сказал, набор для вскрытия. Я думаю, именно этим мы сейчас займемся». Ди бросил на него острый взгляд. «Я думал, вы послали Пима, чтобы он обеспечил арест». «Нельзя арестовать человека, который отсутствует. Вы азартный человек, доктор. Я готов поспорить с вами на марку, что они вернутся без Журика». «Нет, постойте. Кажется, я ошибся». «Я надеюсь, что ошибся. Они возвращаются втроем». Карил, Пим и кто-то третий спускались по тропе. Третий был крупный молодой человек, большерукий, густобровый, толстошеий и мрачный. «Харра!» — окликнул Майлз. «Это твой муж?» Он так и выглядел, ей-богу, именно так, как Майлз его себе представлял. И четверо братьев, точно таких же, только крупнее, без всякого сомнения. Харра возникла за плечом Майлза и резко выдохнула. «Нет, милорд, это Алекс, помощник старосты». «А?» Майлз сжал губы в немой досаде. «Ну что ж, я должен был сначала предложить им простой выход». Карил остановился рядом с ним и начал многословно объяснять, отчего они вернулись ни с чем. Майлз прервал его одним движением бровей. «Пим?» «Сбежал, милорд», — лаконично сказал Пим. «Почти наверняка его предупредили». «Я тоже так думаю». Он, нахмурившись, взглянул на Карила, который благоразумно хранил молчание. «Первым делом факты. Решение, как, например, какого размера карательный отряд нужно отправить для поимки беглеца, будут потом. Харра, как далеко до вашего кладбища?» «Это вниз по ручью, милорд, на дне долины. Около 2 километров». «Доктор, берите свой набор для вскрытия, мы идем на прогулку. Карил, принесите лопату». «Милорд, уж, конечно, не обязательно тревожить покой усопших», — начал Карил. «Совершенно обязательно. В списке необходимых процедур и документов, полученных мною из конторы окружного судьи, значится протокол вскрытия. Когда мы вернемся в Фаркосиган-Сюрло, я должен буду отправить окружному судье полный отчет по этому делу. У меня есть разрешение ближайшего родственника. Верно, Харра?» Она бессловесно кивнула. «У меня есть 2 свидетеля, как требуется по закону. Вы и ваш, Громила. Ваш заместитель». У нас есть врач, и пока еще есть дневной свет. Если, конечно, вы не собираетесь стоять тут и спорить до захода солнца. Нам не хватает только лопаты. Если, конечно, вы не вызоветесь копать руками, Карил. Голос Майлза был невыразительным и хриплым. В нем появился оттенок угрозы. Карил в расстройстве закивал лысой головой. Ближайшим родственником считается отец, если он жив. А он не давал вам своего. Карил, сказал Майлз. Милорд? Смотрите, чтобы могила, которую вы будете копать, не оказалась вашей собственной. Вы уже одной ногой в ней стоите. Карил, отчаявшись, взмахнул открытой ладонью. Я сейчас принесу лопату, милорд.